Глава 18. Виола. Утром, когда я встала и вышла к завтраку, Герберта в доме уже не было. Горничная жестянка доложила, что мистер Сакс уехал в город ранним утром, а меня ожидает другая машина. Впрочем, это даже к лучшему, решила я, потому что после вчерашнего я не знала, как смотреть в глаза мужчине. Ближе к полудню на визафон пришло сообщение от Ричарда. Он ждал меня после работы в лаборатории, и отказы не принимались. Помня свое обещание приехать, едва закончились занятия в спортивной школе, я села в машину, ждущую меня в соседнем квартале, и попросила водителя ехать на окраину города. Робот несколько мгновений анализировал мое указание, явно решая, есть ли у меня полномочия менять заранее выстроенный маршрут, а после согласился и поехал. Пробок, на удивление, не было, и уже через 20 минут я поднималась в лифте на последний этаж здания. «О, ты рано!» — поприветствовал Ричард, немного отрываясь от микроскопа, едва я вошла в лабораторию. «Посиди, пока я закончу». Следующие полчаса я скучала, сидя на высоком вертящемся табурете. От нечего делать крутилась в разные стороны, рассматривала приборы. Ричарда, который морщил лоб, хмурился, записывал что-то в толстый блокнот и опять погружал взгляд в окуляры микроскопа. Я вообще заметила, что он предпочитает чаще всего записывать все вручную. Редко пользуется компьютером, хотя это наверняка удобнее, но и свои электронные линзы с глаз не снимает. «У тебя плохое зрение?» Нарушила долгое молчание я, неожиданно пораженная догадкой. Тот вздрогнул. Было похоже, что мужчина и вовсе забыл о моем существовании, а после выпрямился, окончательно отвлекаясь от работы. «Как ты догадалась?» — спросил он. «Линзы?» — пояснила я. «Ты их никогда не снимаешь. Вначале я думала, что ты из этих фанатиков электроники и имплантов, но ты по старинке пользуешься бумагой и ручкой. Значит, дело в чем-то другом». Ричард кивнул. «Без них я почти слепой. Что поделать, если проблемы со зрением у нас в роду наследственные?» Отвечал он, ни капли не расстраиваясь этим фактом. «Ты же была в музее Аластера Фокса? Видела фотографии Дэймона Сакса?» Кивнула. «Ну вот, очень сильный генетический изъян. Хотя ни у одного инкуба не проявился. Это только мне так повезло». «А исправить? Коррекция? Операция?» «Хм, разве что магия!» — усмехнулся Стоун. «Раньше помогала. А сейчас по старинке линзами. Я уж привык. Кстати, про магию». Он поднялся со стула и поманил меня вглубь помещения, попутно рассказывая. «Я тут кое-что обнаружил. Весьма любопытное». Мы добрались до стенда, на котором под неведомым прибором лежала уже знакомая трость из музея. «Сегодня утром ее привез Герберт. Знаешь, что это?» «Разумеется. Эта штука спасла твоему пра-пра-прадеду жизнь». «Угу», — согласился Ричард и тут же потащил меня дальше, к точно такому же стенду, только здесь лежала одна из моих медалей. Я даже не сразу опознала ее в необычном освещении, а когда поняла, невольно похолодела. Серебряная, та самая, что у меня из сердца после аварии вытащили. И почему только я ее не выбросила после всего? Узнала ведь. Без слов понял Ричард мою реакцию. А теперь представь мое удивление, когда я понял, что сигнатуры тросточки и этой серебряной штуковины фактически идентичны. «Тоже артефакт!» «Однозначно! И, скорее всего, только благодаря тому, что он в тебе застрял, ты и выжила до приезда врачей. Сколько раз тебя откачивали?» «Много», — хмуро буркнула я, смутно пытаясь вспомнить хоть что-то из мгновений на краю смерти. «Вот и я о том же. А теперь самое интересное». Ричард подтащил меня обратно к столу, где, изменив бумаги, все же включил голографический стол. «Я тут покорпел над игрушками твоей сестры и твоими вещами и понял одну забавную вещь. Амплитуды волн, которые они испускают, отличаются по частоте. У твоей сестры похоже на плавные перегибы». Он указал на десяток графиков, везде аккуратные и монотонные линии. «А вот твои». «Ощущение, что в кардиограмму ткнули. Скачут, как сумасшедшие». «И что это значит?» — поинтересовалась я, видя очевидную разницу. «Впрочем, можно было бы и раньше догадаться. Мы с Тиффани даже по характеру всегда были разными». «А то, что твою медаль артефактом сделала она, а не ты, вообще очень похоже на то, что Тиффани по жизни была более вдумчивой и последовательной, а ты стихийная, что ли?» Я скрестила руки на груди и просверлила Стоуна взглядом, не понимая, похвалили меня только что или изысканно укололи. Хотя Стоун верно подметил, я всегда была более энергична, чем сестра. «Так, может быть, если принести эту медаль в больницу к Тиф, это поможет привести ее в себя?» «Возможно, но что-то подсказывает мне, что медаль, так же, как и трость, одноразовая». «Второй раз не сработает», — со вздохом ответил мужчина. «Но есть лазейка. Раньше умеющие люди артефакты перезаряжали и даже чинили, если они ломались. Может, и ты сумеешь, если постараешься. Вдобавок еще остается вопрос активации. По всему выходит, что вывести из стазиса твою сестру сможет даже обычный человек, если знает, как действовать». «Ведь врачи же тебя как-то откачали!» «А если поднять исторические хроники?» — предложила я. «Насколько помню, Дэймона Сакса из его стазиса выводил дворецкий Ричард!» Ученый хмыкнул, криво улыбнувшись. «Да нет ничего в хрониках. Разве что куча лишних вопросов. Да и, кстати, не факт, что Ричард не был магом. Слишком много загадок рождала эта личность». Так что тебе, Виола, предоставляется уникальная возможность попробовать починить то, что уже гарантированно когда-то работало. Это, наверное, легче, чем создавать заново. И придумать, как это активировать, — дополнила я. Только давай договоримся, все эксперименты ты проводишь здесь, — мягко улыбнулся мужчина. Даже если что-то вдруг неожиданно взорвется... «Ты не разнесешь при этом город, а я сделаю замеры. Это весьма полезно для науки». Я только фыркнула. Опять все о том же. Сдалась им эта бомба, которую я якобы могу сделать. Следующие полчаса Ричард облепливал меня датчиками, взял анализ крови для интереса, а после поставил передо мной обычный кубик и попросил что-нибудь из него сотворить». Через целую бесконечность времени я поняла, что по заказу мои чудоспособности не работают. Датчики пищали мерно, а кубик так и остался кубиком. А едва электронные часы на стене показали 10, Ричард устало протер глаза и принялся снимать с меня липучки. «Все, на сегодня хватит. Езжай домой. Продолжим в следующий раз». С тяжелым вздохом я поднялась с насиженного стула, чувствуя, что у меня успели онеметь мышцы и немного побаливает голова. Размявшись, я закинула сумку на плечо и двинулась к выходу. Ожидала, что и Ричард пойдет следом. Однако, стоило на него взглянуть, ученый покачал головой. «Еще поработаю. Ждать меня точно нет смысла, так что до следующей встречи!» Пожав плечами, я только кивнула, попрощалась и вышла.